Ария Пушкина. И вновь я посетил тот уголок земли, где тени прячутся в сиреневом тумане. Без вдохновения жил я, без любви, в каком-то возвышающем обмане. Еще с небес не слышен Божий глаз, еще звучат напевы Вакха. Еще на мне горцуют серебряс, воротничок бобровый вместе с шапкой. Еще лежит ночная мгла, еще шалун не обморозил пальчик, еще печаль моя светла, еще я жив, я только-только начал. Я сыра с ананасом приволок, шампанского принес бутылок груду, пускай уж лучше пробка в потолок. Терпение сохраним в сибирских рудах.